Когда они с Думингом вернулись в большой зал, большинство волшебников сгрудились вокруг одного из игроков, который лежал на полу. Над ним хлопотал Нат. «Что случилось?» — спросил чудак Улли. «Сильный ушиб, сэр. Нужно наложить компресс». Взгляд арк-канцлера упал на огромный, окованный медью сундук, на первый взгляд самый обычный, не считая того, что он стоял на многочисленных крошечных ножках. «Чертов сундук Ринсвинда!» — прорычал чудак Улли. «Значит, его хозяин где-то неподалеку. Ринсвинд!» «Я не виноват!» «Он говорит правду, сэр», — сказал Нат. «Я должен извиниться, поскольку произошло общее недоразумение. Поскольку упомянутый волшебный сундук обладает сотнями ножек, господа волшебники решили, что он будет играть в футбол как черт, цитирую. В каковом предположении, вынужден признать, они ошиблись». «Я ведь предупреждал», — произнес бывший декан, стоя с краю толпы. «Доброе утро, Наверн. Ну и команда у тебя». «Эти ножки только путаются между собой», — заявил Бенго Макарона. «А потом сундук упал на мяч, завертелся, потерял равновесие и, к сожалению, врезался в мистера Тряпкинса». «Что ж, на ошибках учатся», — подытожил чудак Улли. «А теперь скажите, вы готовы продемонстрировать мне что-нибудь дельное?» «Кажется, я готов, арк-канцлер», произнес тоненький, но бодрый голосок из-за спины арк-канцлера. Чудак Улли повернулся и увидел человека, который фигурой и назойливостью тембра напоминал флейту Пиккола. Он каким-то образом вибрировал, даже стоя на месте. «Профессор Ритурнель, магистр музыки», — шепнул Думинг на ухо чудак Улли. «А, профессор», — бесстрастно отозвался чудак Улли. «Вижу, вы привели с собой хор». «О да, арк-канцлер, и должен сказать, я восхищен и преисполнен внутреннего света от того, что наблюдал сегодня утром. Я без особых затруднений набросал черновой вариант песнопения, как вы просили». «Я просил?» — шепотом уточнил чудак Улли. «О, вы же помните, что речь об этом заходила, вот я и решил предупредить профессора», — ответил Думинг. «Снова ИА, да? Ну ладно». «Песнь основана на традиционной мелодии», — продолжал профессор Ритурнель, «и представляет собой так называемую валидикту, то есть славу победителю. Вы позволите? Исполняется акапелла, разумеется». «Валяй!» — сказал чудак Улли. Магистр музыки извлек из рукава короткую дирижерскую палочку. «Я поставил здесь в качестве примера имя Бенго Макароны, поскольку на нынешний момент он, если не ошибаюсь, забил два превосходных гола, или как это у вас называется», — объяснил Ритурнель, обращаясь с непривычным словом очень осторожно, как с обнаруженным в ванне пауком. Он взглянул на свое маленькое стадо, кивнул и... «Слава уникальным качествам магистра Бенго Макароны! Уникальным качествам Макароны! Слава! Слава не! Слава не! Слава необыкновенному таланту, которым более никто не обладает! Слава! Слава ще! Слава ще! Слава щедрым богам! Сингулар! Сингулар! Сингулар!» Примерно через полторы минуты чудак Улли кашлянул, магистр замахал палочкой, и хор в разнобой замолк. «Я допустил нечто предосудительное, арк-канцлер». «В общем, нет, магистр, но... не кажется ли вам, что получилось несколько длинновато?» Чудак Улли прекрасно слышал, что бывший декан не особенно старался подавить смешок. «О, что вы! Более того, сэр, я предполагал, что в финале объединятся 40 голосов. Не сочтите за хвастовство, но я создал настоящий шедевр». «Но это должны петь футбольные фанаты, понимаете?» «Что ж», — произнес магистр, держа свою палочку довольно-таки угрожающим образом. «Разве в обязанности образованных классов общества не входит задавать тон нижестоящим?» «Он прав, наверное», — сказал заведующий кафедрой бесконечных студий, и чудакуля ощутил, как в нем пробудился дух покойного дедушки. Он порадовался, что в зале нет той служанки, как бишь ее... Ах да, Гленда, умница. Но пускай ее здесь и не было, очень похожее выражение чудакуля заметил на лице Тревена вроде. «В будни, может быть», — огрызнулся он, — «но только не по субботам. В любом случае, ты молодец, Ритурнель, и я надеюсь в будущем услышать что-нибудь еще». Магистр музыки поспешно вышел, и хор, как один человек, резво зарысил следом. Чудакули потер руки. «Ну, господа, может быть, покажете, чему вы научились?» Пока игроки рассредотачивались по залу, Нат сказал. «Должен сообщить, что профессор Макарона делает огромные успехи. У него несомненный талант к футболу». «Ничуть не удивлюсь», — бодро ответил Чудакулли. «А библиотекарь, разумеется, прирожденный вратарь. Особенно в связи с тем, что он, стоя по центру ворот, способен дотянуться до обоих столбиков сразу. Противникам будет нелегко его обойти. И, разумеется, вы тоже примете участие в игре, арканцлер». «Невозможно стать арканцлером, если не умеешь схватывать на лету. Пока что я просто понаблюдаю». И он стал наблюдать. Когда Макарона во второй раз, как серебряный вихрь, пронесся по всему залу и загнал мяч в ворота соперников, Чудакули повернулся к Думингу и сказал. «Что скажешь? Мы ведь выиграем». «Если только Макарона будет играть за вас», — вернул бывший декан. «Перестань, Генри. Давай, по крайней мере, здесь будем играть только в футбол». «Полагаю, сегодняшняя тренировка скоро завершится, сэр», — сказал Думинг. «Сегодня, в конце концов, банкет, и нужно некоторое время, чтобы привести зал в порядок». «Извини, шеф, но он прав», — подтвердил Треф. «А нам еще надо опустить люстру и поменять свечи». «Да, но мы подготовили небольшую демонстрацию к сегодняшнему вечеру. Может быть, арканцлер не откажется посмотреть?» — спросил Нат. Чудакули взглянул на часы. «Да, конечно, мистер Нат, но времени у меня мало, поэтому я непременно посмотрю ее потом. В любом случае, вы все молодцы и отлично поработали», — прогремел он, уходя.